Глава 35. Разведка. У Васьки приказ собираться вызвал приступ домовитости. Он насел на хозяйку дома и буквально выпотрошил кладовку, упаковал гору продуктов и рассовал по сидельным сумкам. «Запас карман не тянет», — тихонько бухтел денщик, колдуя над поклажей. «Хуч их знает, пруссаков, чего у них взять можно. А тут свое, все с собой. Сальца, сухарики, мясо копченое. До самого Берлину питаться можно. На драгун надежи никакой нет. Сами будут дрянь есть и делиться не станут. Знаю я этих лошадников. Ничего, как-нибудь протянем, не схуднем». Киш истолковал сборы по-своему. Надел драгунский офицерский мундир без знаков различий. Уж не знаю, где он его достал, но костюм сидел на нем как влитой. К поясу мертвец прицепил здоровенный палаш, а в сидельные сумки засунул пару заряженных громобоев. После чего встал у окна, заложил руки за спину и так простоял до самого утра. С рассветом мы отправились в расположение Архангелогородского полка. Суворов был на месте, но выезд затягивался. Во-первых, если половина драгун уже стояла наготове, то другая половина отсутствовала. Во-вторых, пушку, обещанную мне, не привезли вовремя. Суворову пришлось посылать ординарца разыскивать и драгун, и орудие. Так что я сидел в седле и слегка раздражался. Почему нельзя обойтись без бардака? «Константин Платонович». Суворов подъехал ко мне и примирительно улыбнулся. «Не берите близко к сердцу. Во время неожиданных выездов и не такое случается. Я специально назначил сбор пораньше, чтобы отправиться вовремя. Кстати, хотел вам представить кое-кого». Он махнул рукой, подзывая поручика, молодого, но бледного и снулого, будто выловленная рыба. «Семен Григорьевич отправляется в отпуск по болезни. Вы, кажется, соседи. Имение родителей Семена Григорьевича где-то под Муромом». Александр Васильевич отъехал, давая нам с поручиком возможность переговорить. Насчет соседей он слегка ошибся. Больше сотни верст — это не так уж и рядом. Но Семен Григорьевич уверил меня, что ему будет приятно завести мои письма в Злобино. Пришлось срочно искать письменные принадлежности и сочинять послание домашним. Пусть ответа я не получу, но хоть успокою их. Ведь переживают, волнуются, как и что со мной. Когда я закончил с письмами, как раз привезли обещанное орудие. Вернее сказать, близнят, порождение сумрачного шуваловского гения. Двуствольная пушка, ёшки-матрёшки. Как я слышал, замысел был такой. Орудие одно, а залп из обоих стволов в два раза мощнее, чем из одиночной пушки. Вот только заряжать близнят в два раза дольше, чем два орудия. Никакого выигрыша против раздельных пушек не получилось, и проект задвинули на дальнюю полку. А изготовленные орудия так и стоят в полках, практически неиспользуемые. «Константин Платонович», — Суворов с сомнением разглядывал диковинку, — «вы уверены, что вам эта пушка нужна? Картечи и бомб к ней почти нет». «И не надо, Александр Васильевич. Даже брать не следует. У меня на пушку другие планы». Суворов покачал головой и отошел прочь. А я мысленно потирал руки. «Близнят переделаю под тот же принцип, что и огнебои. Выйдет здоровенная двустволка, так что с ней на мамонта можно будет ходить, ежели найдется любитель охотиться с пушкой». Наконец все были в сборе, и отряд отправился в путь. Процессия получилась немаленькая. Сотня драгун, Суворов, я с Кижом и Васькой, пушка, вьючные лошади с припасами. Эдакая маленькая армия со всеми походными атрибутами. Не хватало только полкового священника и маркитанток. Уже в дороге я обратил внимание на маленькую странность. Одна из лошадей была нагружена небольшим, но тяжелым багажом, и ее, к моему удивлению, охраняли два дюжих драгуна, ни на минуту не оставляя без присмотра. Так-так, интересное кино получается. Что же там в сумках? Разведка плацдарма — только прикрытие для какого-то секретного дела? Может, и меня Суворов привлек из-за того, что я человек в армии новый и не увижу странность? Надо учесть этот момент на будущее. Но сейчас расспрашивать Суворова не стану. Разберемся в процессе. На третий день мы добрались до города Позен, в котором еще с прошлого года стоял русский гарнизон. Здесь, как обмолвился Суворов, планируется сосредоточение войск перед кампанией. Но заезжать в город мы не стали, а обошли стороной и двинулись на запад, слегка забирая к югу. Близнятами я занимался на привалах. За 5 или 6 вечеров я стер все старые печати, продул стволы и наложил собственные связки. Поставил печати огня, знаки усилители и обернул каналы стволов спиралями знаков концентраторов. Скажу честно, работа получилась на загляденье. Двуствольный огнебой калибра 4 дюйма. И стреляет не банальными ядрами или картечью, а сгустками раскаленного концентрированного эфира. Практически один в один фантастический плазмомет, как будут его рисовать через 200 лет. Только у меня он настоящий и работает, хоть и выглядит архаично. Осталось только проверить его в деле. Кстати, я обратил внимание, что все драгуны вооружены огнебоями. Правда, примитивными, стреляющими, дай бог, пару раз в минуту, но надежными, как молоток. Таким даже подзарядка печати не требуется. 20 лет прослужат и хоть бы хны. Они отлично подходили для стрельбы верхом, а пешком драгуны сражаются не слишком часто. Вопрос, что нагружено на ту самую лошадь, меня не отпускал. В один из привалов уже ночью я тихонько раскинул ловчую сеть и аккуратненько заглянул в кожаные сумки. Опаньки! Золото! Причем не российские монеты, а нидерландские дукаты, или, как их называют в России, лобанчики. Все интереснее и интереснее, однако. Суворов послан подкупить кого-то из окружения Фридриха. Не знаю, господа, не знаю. И спрашивать напрямую не буду. Не хочется мне в такие секреты влазить. Потом не отмоешься. Мы пробирались все дальше на запад, малоезженными дорогами, по лесам, сохранившимся здесь, избегая людных трактов. «Да-да, конечно, разведка», — хмыкал я в уме, но держал мнение при себе. Сегодня отряд ехал по дороге через густой ельник, отдаленно походивший на леса под Муромом. Я держался рядом с Суворовым. В пути мы обсуждали кампанию прошлого года, сожалели о перемирии, заключенном с Фридрихом, и ругали союзников-австрияков за злокозненность и непоследовательность. В общем, вели светские беседы, приличные офицерам. «Авангард возвращается?» — Суворов привстал в стременах. Где-то впереди, за поворотом, послышалось конское ржание, и тут же смолкло, будто его и не было. Мне вдруг почудился запах крови, будто рядом мясник разделывал коровью тушу. Предчувствие не обмануло меня. Отряд свернул за поворот, лес впереди расступился, рассеченный неширокой рекой. Дорога вильнула к старому каменному мосту. Ничего необычного, если не считать чужого отряда всадников, одновременно с нами выехавшего из леса на другой стороне реки. «Авангард, мать, етить его так! Где наш авангард?» «Прусаки! Да и не просто абы кто! Усатые кирасиры в черных стальных нагрудниках, треуголках с белым плюмажем, на массивных механических конях. Правда, не авалонских, а германской работы. Скажем честно, драгунам против тяжелой кавалерии выстоять крайне тяжело. Один залп, затем начнется рубка, и всадники в стальных кирасах разрежут строй драгун, как раскаленный нож масла. «Хальт!» Командир Прусаков поднял руку, останавливая движение колонны всадников. «Сколько их?» «Пожалуй, полуэскадрон. 60 или около того кирасир». «Многовато для нас. Ой, многовато. Даже если разделаем их, от нашего отряда останутся рожки до ножки». Я обернулся, нашел взглядом Кижа и сделал ему знак готовить орудие. Он понятливо кивнул и исчез за спинами драгун. Впрочем, Суворов тоже не впал в ступор. Скомандовал драгунам развернуться широким фронтом, чтобы можно было дать залп, и вытащил пистолеты. На другой стороне реки обнажались кирасирские палаши и слышались щелчки взводимых пистолетов. «Майн херен! Вюден зе герне ве хандельн!» — закричал командир Прусаков и с белым платком в руке поехал к мосту. «Переговоры просит». Суворов повернулся ко мне и криво улыбнулся. «Уважим Прусака, Константин Платонович». «Почему нет?» «Давайте поговорим. Вдруг он желает нам сдаться». Суворов рассмеялся. «Не зря я вас позвал, Константин Платонович. Без ваших шуток было бы гораздо скучнее». Мы тронули поводья и вместе поехали к мосту. «Господа!» — Прусак учтиво поклонился в седле. «Рад видеть вас в этот чудесный день!» Мы с Суворовым тоже поклонились. «Да, чудесный день, господин оберст!» «И такая замечательная встреча! Как хорошо, что я вас найти здесь!» «Действительно, отличная встреча!» — я широко ему улыбнулся. «Жаль, что она будет скоротечна!» «Ах, что вы! Я надеюсь, мы еще не скоро простимся с вами!» «Нет-нет», — Суворов тоже включился в игру. «Мы очень торопимся, господин оберст. Боюсь, мы не можем вас утруждать нашим обществом». «Ничуть, господа. Мне доставит наслаждение общаться с вами. Прошу проехать со мной. Мой полк будет рад видеть таких гостей». «Увы, милейший, но мы никак не можем задерживаться. Спешим. В следующий раз...» «Я не приму вашего отказа, господа. Вы и ваши люди поедете со мной». Прусак осклабился, встопорщив рыжие усы, и стал похож на таракана. «Сегодня вы мой гость». «Простите, сударь, но мы вынуждены отклонить ваше предложение. Если вы настаиваете, мы можем пригласить в гости уже вас». «Ха!» Он рассмеялся скрипуче и неприятно. «Вы смешите меня. Мои кирасиры гораздо лучше умеют встречать таких гостей. Оп! И вы уже приглашены. Ну или отдыхаете в деревянных коробочках под этими замечательными елками». Анубис у меня в груди заворочился и начал подниматься. Почувствовав движение эфира, пробудились таланты Суворова и Прусака. Воздух между нами потек, будто раскаленный, и плюмаж на треуголке оберста распушился от наэлектризованности. Отчетливо запахло озоном, как перед грозой. «Значит, — Прусак обвел нас тяжелым взглядом, — вы, есть не хотите принять мое вежливое приглашение?» «Боюсь, вынуждены вас огорчить, любезнейший». «Так-то...» Он показал зубы. «Вы огорчитесь вдвойне! До смерти огорчитесь!» «Дорогой оберст, как бы вы сами не расстроились до смерти от нашего отказа!» «Что же!» — Прусак кивнул. «Посмотрим. Через 2 минуты мы будем иметь честь атаковать вас». Мы раскланялись и разъехались к своим войскам. «Александр Васильевич, мне нужна ваша помощь», — почти шепотом попросил я Суворова. «Дайте команду драгунам расступиться и пропустить пушку. Надеетесь сдержать их одним залпом?» Я пожал плечами. «Как получится. Может быть, успею дать 3 выстрела». Суворов посмотрел на меня недоверчиво и покачал головой. «Ну да, обычное орудие перезарядить точно не получится. Но у меня в руках есть козырь, который еще никому не показывал». «Верьте мне, Александр Васильевич», — я улыбнулся. «Обещаю, что не подведу». За спиной послышался лязг и топот копыт. Даже оборачиваться не требовалось, чтобы понять, прусаки строятся для атаки. Мы с Суворовым, не сговариваясь, ускорили лошадей. «В 2 шеренги! К залпу по команде!» Суворов принялся выстраивать драгун. К счастью, он помнил мою просьбу и дал команду освободить проход. Я направил туда коня и через пару секунд спрыгнул возле пушки. «Взяли!» — я скомандовал Кижу и Ваське. «Выдвигаем!» Втроем мы выкатили орудие вперед за строй драгун. Времени уже не оставалось. Кирасиры перешли мост и начали разбег. Блеск поднятых палашей, черные кирасы, топот копыт. «Огонь!» — я скомандовал сам себе и ударил ладонью по запальному знаку.